9 часов назад. Глава 65. «К любовнице твоего отца?» — переспросила я. «Эта история все больше начинает напоминать мыльную оперу», — Кэмпбелл пожала плечами. «Я знаю отца, и поэтому, каким бы идеальным ни был наш план, всегда есть риск, что он воспользуется услугами адвоката, подкупит кого-то или найдет другой способ выкрутиться. Если мы хотим, чтобы он заплатил, нам нужно действовать по-другому. Мы должны ударить по самому больному месту. По его репутации», — вставила Лили, единственная, кто понимал, о чем идет речь. «Дело даже не в наличии любовницы, а в том, что его поймают», — заметила Кэмпбелл. Я вспомнила, как она говорила, как сильно могут навредить секреты Лили. Порой благоразумие важнее добродетели. «И как полиция узнает, что ожерелье у любовницы твоего отца?» — спросила я. Кэмпбелл наклонилась и подняла что-то с земли рядом с шезлонгом. Она снова выпрямилась и протянула предмет Лили. «Фотоаппарат», — озвучила кузина. «С телеобъективом». «У тебя настоящий талант делать непристойные снимки», — Кэмпбелл мило улыбнулась Лили. «Может, стоит применить его во благо?» Как бы мне ни было неприятно признавать, но Кэмпбелл была права, изменив наш план. В истории, которую мы хотели раскрутить, сенатор подставил Ника, чтобы помешать ему докопаться до истины в деле об аварии, но люди стали бы гадать, почему Стерлинг Эймс не стал подбрасывать ожерелье Нику. Конечно, можно было сказать, что сенатор хранил ожерелье у себя просто потому, что мог. Но что, если он украл жемчуг, чтобы подарить его своей любовнице? Это уже было по-настоящему гнусно. А еще глупо и почти невероятно. Ну и пусть. Зато такие смачные истории всегда в цене. «И что же помешало тебе поделиться с нами своей задумкой чуть раньше?» — спросила я у Кэмпбелл. Она пожала плечами. «Я узнала про Лию только в прошлые выходные». «Лия». Я вспомнила это имя и сложила 2 и 2. «Его помощница? Лия на красных шпильках. Лия, которая была всего на пару лет старше нас. Горбатова могила исправит». «Через 15 минут у меня массаж». Лили пока еще не согласилась сделать компрометирующие фото любовницы сенатора. Она посмотрела на камеру. «А потом макияж в 2 и в 2:30 укладка». «Как удачно!» — весело ответила Кэмпбелл. «Я написала Лии с папиного телефона и попросила ее встретиться с ним в их номере в полдень. Если что, я вам ничего не говорила, но готова поспорить, что в этот момент на ней почти ничего не будет надето». Она усмехнулась. «Кроме ожерелья, конечно».